640. Сентябрь 20. Несчетное количество развоплощенных сознаний уявляются, чтобы внушить человеку самые позорные мысли. Нужен дозор постоянный и контроль над мыслью, подобно контролю при входе на завод, где проверяется каждый приходящий и куда не допускаются посторонние. Задача состоит в том, чтобы стороннюю, внушенную извне мысль тотчас же обнаружить и выбросить из сознания. Трудность в том, что чужую мысль очень легко принять за свою собственную, ибо на ней нет надписи, и, приняв за свою, уже не опасаться, тем самым допуская часто опаснейший яд в свою систему. В этом вся сущность борьбы за свою независимость от посторонних влияний. Надо уметь усматривать в сознании своем мысли чужие, проводя их перед лучом сознания, на его экране и как бы освещая своим лучом инородное тело. Сильный защищен, да и то далеко не всегда, слабый же становится безвольной жертвой посторонних воздействий. Часто видим сильных людей во власти пьянства, курения и других слабостей, ибо не смогли оградить себя вовремя от вторжения мыслей, породивших порок. И мысли извне, мысли из сторонних, пришедших или посланных от других сознаний. Дозор воли нужен непрерываемый и постоянный. Достаточно ослабить его, чтобы ядовитая мысль проникла в сознание и, выдав себя за свою собственную, нанесла вред. Сейчас, когда сонмы одержателей устремлены к земле, чтобы удержаться в низших сферах, они присасываются к человеку через посредство посылаемых мыслей, внедряя их в чужое сознание. Через воспринятую таким образом мысль они соединяются с своей жертвой и питаются ее жизненными эманациями. Таким образом, стремящееся к земле сознание оживает, получая питание от излучений ауры своей жертвы. Твердой и властной рукой учитесь выбрасывать из сознания ненужную мысль, зная опасность, порождаемую бесконтрольным мышлением. Думая о человеке, связывайтесь с ним невидимыми нитями или проводами. Думайте же о том, с кем и как соединяете себя, чтобы не оказаться жертвой нежелательных воздействий. Твердый и решительный приказ сознания не воспринимать мысли от определенного лица создает стену защиты, и если приказ силен, мысль отражается и не допускается автоматически заградительной сетью. Надо защиту от мысли найти. Каждая мысль затрагивает объект своего содержания, то есть то, о чем или о ком она протекает и получает ответную реакцию от затронутого объекта. Будьте осмотрительны с мыслью. Мысль есть цепи рабства или крылья свободы, ибо мысль на крыльях уносит либо в объятия тьмы, либо в сияние света. Обычные люди — рабы своих мыслей. Где же свободные?